Это вы хотели показать мне? Зачем? Чтобы вы острее почувствовали страстную, от всей души убежденность в собственной правоте, в верности своих суждений, ту убежденность, которая составляет силу интеллигентного человека и которой часто не хватает вам, женщинам. Устроенная мужчинами культура, даже в своих высших формах, кое в чем грешит, даже теперь. Оправданием сильного пола и осуждением слабого? Да, в самых общих чертах. Но начало этого лежит глубоко, тому доказательство молот. Неужели он только касался женщин, а колдуны? Находились в числе несравненно меньшим. Самое название книги, «Малеус Малификарум», говорит об этом. Гирин начал читать по латыни, и звучные четкие слова казались ударами молотка. «Малеус Малификарум». «Консеквентер херезис деценда, эст нон малификорум, сет малификарум, ут апуциори фиат деноминацио». Молот злодеек, поскольку эта ересь не злодеев, а злодеек, потому так и названа. Гирин перевернул несколько страниц и продолжал, уже прямо переводя с латыни. «Если бы не женская извращенность, мир был бы свободен от множества опасностей. Женщины далеко превосходят мужчин в суеверии, мстительности, тщеславии, лживости, страстности и ненасытной чувственности. Женщина по внутреннему своему ничтожеству всегда слабее в вере, чем мужчина. Потому гораздо легче от веры и отрекается, на чем стоит вся секта ведьм». Ну, здесь половина страницы занята перечислением гнусности женского пола, взятых у древнехристианских писателей вроде Иеронима, Лактанция, Иоанна Златоуста. Даже у древнегреческих, вроде больного истерии Сократа. Хватит, пожалуй. «Но что же дальше?» — воскликнула Сима. «Не в одной же только глупой брани по адресу женщин ужас этой книги». «Конечно, нет. Это все, так сказать, подготовка для того, чтобы ожесточить сердце судей мужчин». «И?» Дальше следуют прямые указания. Вот. И Гирин открыл особенно потертую страницу. «Необыкновенность и таинственность этих совершенно исключительных дел ведут к беспомощности обычной судебной процедуры. Уликами являются или собственное признание, или показания соучастников. Принцип «hereticus hereticum accusat» — «еретик обвиняет еретика» — должен быть положен в основу. Опыт показывает, что признания и имена сообщников добываются лишь силой самой жестокой пытки. Singularitas istius casus exposit tormenta singularia. Вот видите, строчка, написанная киноварью, будто запекшейся кровью. Особенность этих случаев требует особенных пыток. Отказаться от пыток значило бы в угоду дьяволу потушить и похоронить все дело. Ибо здесь ведется состязание судей не с человеком, а с самим дьяволом, владеющим еретиками. Вся остальная книга посвящена описанию пыток, того, как их применять, и технике допроса. Ибо добиваться признания во что бы то ни стало — вот естественная задача подобных расследований. Райские венцы были обещаны инквизиторам Римской церковью в знаменитой булле Папы Иннокентия VII, да и многими более ранними писаниями. Бешеное усердие этих доминиканес, то есть собак Господа, приводило лишь к массовому распространению истерических психозов. Груды доносов, наговоров и отговорок на пытках росли горой, уменьшая и без того небольшое население. В одном лишь немецком городке Оснабрюке в XVI веке за год сожгли и замучили 400 ведьм, при общем числе женского населения около 700 человек. Церковь совершенно не понимала психических заболеваний. Глубочайшее невежество и тупость обусловливали легковерие судей. Они верили самым нелепым измышлениям замученных, запуганных и истерзанных людей. Что же говорить про простой народ, пребывавший в чудовищном незнании?